Не так давно, в январе, мы гуляли по Парижу, и, как всегда, я представлял себе на этих улицах живого Ленина. С утра мы уже успели побывать во многих ленинских местах, посидели на скамеечке в парке Монсури, где любил сидеть Ленин, когда жил на Мари-Росс. Он обыкновенно устраивался с книжкой возле небольшого искусственного каскада и под шум игрушечных водопадиков, стекавших в пруд, где грациозно плавали белые и черные лебеди, думал свои великие думы. Доживу ли я до того дня, когда здесь будет поставлен памятник Ленину, сидящему с книжкой на коленях возле вечно живой, вечно текущей воды? Однажды на вопрос Эссен, что ей следует посмотреть в Париже, Ленин сказал: «Прежде всего пойдите к стене коммунаров на кладбище Перлашес, в музей революции 1789 года и в музей восковых фигур Гревена. В смысле художественного выполнения музей, говорят, немногого стоит, но по содержанию интересен. Ну, насчет музеев, выставок и всего прочего, обратитесь к Жоржу. Он все это здорово знает и даст вам все нужные указания». Жорж — это Плеханов. Ленин во всем искал только революцию. Остальное было для него безразлично. Остальное — обратитесь к Жоржу. Мы снова в который раз прошлись по аллеям Перлашес, постояли возле стены коммунаров. И снова мне представились дождливый декабрьский день, масса блестящих зонтиков, и на краю траурного помоста среди красных знамен и цветов небольшая фигурка Ленина, простершего над молчаливой толпой свою крепкую короткую руку, как бы властным жестом, таким знакомым, зовущую народы мира сквозь смерть, сквозь огонь революции и войн к миру, к счастью, к жизни. Потом мы побывали в музее Гревен. И я как бы воочию увидел Ленина перед восковыми фигурами Великой Французской революции. Вот он, прищурив глаз, рассматривает растрепанную куклу, мадам Ролан, отпрянувшую с ужасом на лице в темный угол искусственной комнаты, в то время как в неестественно черном окне мелькали красные фригийские колпаки сан-кюлотов и протягивалась на конце полосатой пики мертвая голова казненного аристократа. А вот Марат в ванне, похожий на башмак, и Шарлотта Корде в чепчике с кинжалом в восковой руке. Вот Ленин с недоброй усмешкой смотрит на музыкальный вечер в Мальмезоне, на фигурку великого ренегата французской революции в белых лосинах, туго натянутых на крепкие ноги, в белом пикейном жилете и в синем фраке, который слушает музыку на фоне красивой летней ночи, видной в открытых дверях балкона. Вот Ленин стоит, рассматривая кровать под кисейным пологом от москитов, белую голову мертвого императора на подушке и большую треугольную шляпу на тумбочке. В музее Карнавале с такой поразительной ясностью я видел Ленина среди самодельных пик 1789 года, революционных воззваний, декретов, бумажных денег, ветхих треуголок национальной гвардии с кокардами, похожими на маленькие мишени. Я представлял, как Ленин трогает круглым носком своего ботинка белый камень Бастилии, единственное, что уцелело от легендарного тюремного замка французских королей. Наконец мы зашли в консьержери, и я опять представил себе Ленина среди железных решеток в сумрачных казематах перед стеной, где на вечные времена приклепан нож гильотины, тот самый настоящий, подлинный, срубивший так много виновных и невинных голов, чем-то отдаленно напоминающий лемех какого-то странного и страшного плуга. Ленин постучал ногтем по старому железу, и оно ответило еле слышным угрюмым звоном далекого колокола. А потом Ленин прошел по кирпичному полу узкой камеры, где сначала на коленях молилась перед казнью Мария Антуанетта, а потом, мучаясь от страшной боли, лежал на грубой деревянной скамье сам Робеспьер, худенький, самолюбивый молодой человек с раздробленной челюстью, ожидая своего смертного часа. Ленин молчаливо потрогал решетку, которую некогда изо всех сил тряс конопатый гигант Дантон, крича на всю тюрьму своим львиным голосом: «Граждане, революция сошла с ума!» В районе Одеона, на бульваре Сен-Жермен, через улицу против памятника Д'Антону, зовущему вперед национальных гвардейцев, стреляющих с колена, есть старинные ворота, ведущие в узкий средневековый двор. В этом сыром и темном дворике, где никогда не просыхают каменные плиты, друг против друга стоят два ветхих флигеля. В одном помещалась типография, где Марат печатал свой «Друг народа», а в другом, на втором этаже, за маленькими, как бы клетчатыми окошками, жил изобретатель гильотины доктор Гильотен. Этот уголок старого революционного Парижа некогда в моей молодости показал мне Шарль Рапопорт, великий знаток истории Парижа. Насладившись моим восхищением, он сказал: «Я водил сюда Ленина». Он был в восторге и потом часто повторял: «Справа Марат, слева Гильотен. Это великолепно». Здесь же, в районе Одеона, на улице Старой Комедии, среди закоулков дряхлого Парижа, Рапопорт показал мне самый старый ресторан в мире «Прокоп», открытый в 1689 году. Мы зашли в него и выпили по рюмке мандарин кюрасо со льдом. Угощал Шарль Рапопорт. На стенах висели портреты самых выдающихся посетителей этого заведения: Вениамин Франклин, Жан-Жак Руссо, Вольтер, Д'Аламбер, Мольер, Дидро, Д'Антон, Марат, Робеспьер. «Не хватает портрета Ленина», — сказал Шарль Рапопорт. «Но я не сомневаюсь, что он когда-нибудь здесь появится, потому что Ленин бывал в этом кафе». Был теплый день парижской зимы, которая шла на убыль и уже еле заметно тонко дышала весной, запахом пармских фиалок, синевших кое-где на углах в плоских корзинах цветочниц. Маленькие круглые букетики, тесно прижавшись друг к другу, как бы хотели согреться среди все же еще очень зимнего города. Весь Париж был в нежной опаловой дымке, и шафранно-желтый кружок январского солнца с трудом проглядывал сквозь темно-перламутровые тучи над луксорским обелиском на площади Согласия, над конями Марли, над голой черной каштановой рощей в начале Елисейских полей, как бы нарисованной углем, над еле заметным вдалеке голубым силуэтом Эйфелевой башни. Есть в парижской зиме что-то китайское. Во всяком случае, я видел в январе в Пекине над мраморными мостиками и ажурными столбиками площади Тяньаньмэнь, рядом с крышей знаменитых ворот, точно такое же солнце, печальный кружок, как бы очень тщательно нарисованный желтой тушью. И тени еще обнаженных деревьев, и во всем тончайшее предчувствие весны. В такие дни в Париже прохожие более охотно, чем всегда, останавливаются возле витрин эстампных магазинов перед выставленными картинами. Вы идете по улице Бесси, как по залам музея новейшей живописи. Моды менялись, но не слишком быстро. В Париже моды меняются, вопреки общепринятому мнению, очень медленно. Сначала барбизонцы, потом импрессионисты, потом постимпрессионисты. Пожалуй, на этом мода и остановилась. Абстракционисты все никак не могут войти в моду. Их не любят. Очень возможно, они так и умрут в витринах эстампных магазинов парижской зимы. Ленин видел в витринах постимпрессионистов и Пикассо голубого периода. Пикассо до сих пор также знаменит. Рисунок Пикассо, портрет советского космонавта Юрия Гагарина в крылатом шлеме полуголубя-получеловека, выставлен в парижских витринах, напоминая, что в мире давно уже началась эпоха Ленина. Как жаль, что Ленин не дожил до этих дней. Над восьмигранным прямоугольником Вандомской площади, где возвышается столбик с куклой чугунной, возле самой фигурки императора в дубовом венке и тоге Цезаря, плыло все то же солнце. Может быть, Ленин видел такое же солнце, холодное, без лучей, желтое солнце парижской зимы. Но, вернее всего, проходя по улице Мира, мимо витрин, из которых ослепительно блестели в глаза драгоценные камни стоимостью в тысячи, сотни тысяч, а даже, может быть, миллионы франков, среди всего этого оскорбительного, бессмысленного богатства, доведенного до полного идиотизма, Ленин видел перед собой Вандомскую площадь в дни парижской коммуны, поваленную колонной и громадную чугунную тушу императора, которая лежала, продавив мостовую, и мешала движению через площадь, прямая, страшная, глупая. Дорого заплатил знаменитый художник-коммунар Курбе, председатель комиссии художников, созданный правительством коммуны, один из главных инициаторов низвержения Вандомской колонны, за то, что так энергично, по-революционному расправился с памятником тирана, если уж не смог расправиться с самим тираном. В течение 2 месяцев в невероятных условиях его гноили в тюрьме, его водили скованным по улицам Парижа, плевали ему в лицо. Ему предъявили иск в сумме свыше 300 000 франков, и ему, славе Франции, осталось одно — бежать за границу. Он скрылся в Швейцарии и умер в изгнании. Неужели судьба всех воистину великих и благородных людей, настоящих революционеров и патриотов, умирать в изгнании? Ленин был человеком бесстрашным и, быть может, боялся лишь одного — остаться вечным изгнанником и умереть вдали от родины, которую он так беззаветно любил. К счастью, этого не случилось. Скоро, даже гораздо скорее, чем он мог предполагать, Ленин вернулся на родину. И день его возвращения, когда прозрачной апрельской ночью при свете военных прожекторов, вырвавших из темноты его маленькую фигуру с протянутой вперед короткой рукой, окруженный толпами русского революционного пролетариата, стоя на башне броневика, он проехал через всю столицу государства российского, стал первым днем провозглашенной им грядущей социалистической революции. Желтое солнце парижской зимы медленно уходило за триумфальную арку на площадь Звезды, уходило за Неи, за обнаженные деревья Булонского леса, за готические крыши Сен-Клу на высоком берегу вечерней Сены. Мы шли по Парижу, иногда останавливаясь перед маленькими мемориальными досками с именами героев сопротивления, украшенными букетиками цветов и пожелтевшими трехцветными лентами венков, превратившихся в проволочные скелеты. Ужасные напоминания о немецком фашизме, в течение 4 лет терзавшем Францию. Каждая такая мраморная доска освещала место, где на черно-синей парижской мостовой пролилась драгоценная кровь патриота. Каждый букетик полузавядших цветов напоминал нам легенду о Габриэле Перри. Гортензии голубой венок расцвел над ним бог весть откуда. Когда мы подошли к Елисейским полям, погода вдруг испортилась. В один миг все вокруг потемнело. Возле Фигаро в лицо дунул резкий ветер. Это уже не было мягкое дыхание зимней Атлантики, а острый пронзительный холод, принесенный откуда-то с далекого севера. Мы едва успели добежать до угла улицы Маринан, как пошел снег. Не тот мягкий, легкий парижский снег, который не жжет, а лишь нежно щекочет ресницы, а настоящий полярный снег, секущий лицо, как розга. Мы поспешили войти в угловое кафе и сели возле громадной витрины, за которой была видна улица, мутная от летящего снега. Теперь Елисейские поля скорее напоминали какую-то большую московскую улицу в новом районе, может быть, на юго-западе или в Черемушках, где по странной прихоти воображения бежали в метели слишком легко одетые для такой погоды парижанки на гвоздиках каблучков, в высоких черных и белых прическах, с пугающими глазами, резко подрисованными жирным угольным карандашом, на нежных фарфоровых лицах, фиолетово озаренных огнями синема. Толпа бежала к входам в метро, и люди один за другим скрывались в его недрах, откуда как из прачечной вырывались клубы пара. Кафе быстро наполнилось посетителями, которые сбрасывали со своих шляп и макинтошей легкие куски снега, таявшего на красных коврах и дорожках кафе. А за стеклянной плитой нашего громадного окна, среди сверкающих лампионов Елисейских полей, продолжала неистовствовать метель, выпуская откуда-то сверху, с крыш семиэтажных домов, заряд за зарядом. Было 21 января, годовщина смерти Ленина. Время снова потеряло надо мною власть, и я увидел Москву 1924 года, страшный январский день. Сильную утреннюю оттепель, которая к вечеру превратилась в небывалый лютый мороз, убивавший на лету птиц, падавших как камни на скамейке московских бульваров среди треска лопавшихся деревьев. Жестокую стужу костры сторожили, но падала температура на градус в минуту, сползая по жиле стеклянной руки Реамюра. Бульвар, пораженный до центра морозом, деревья в артериями синий, уже не бисквитом хрустел, а склерозом на известь меняющий иней. И землю морозом сковав и опутав, хирурги хрустальной посуды выкачивать начали кровь из сосудов, чтобы стужей наполнить сосуды. И вынули сердце таинственный слиток, и пулю, засевшую слепо, и мозг, где орехами извилины слиты, поступков и совести слепок. Но я не пришел посмотреть и проститься. Минута навеки и мимо. Бывает, что стужею сердце, как птица, убита у двери любимой. Бывает, что сердце становится слепо, и сил не хватает годами высокого лба, как отцовского склепа, прощаясь, коснуться губами. Вьюга бушевала, вокруг пили кофе, звенели ложечки. И потом в дыму метели я увидел Красную площадь и мавзолей Ленина, сначала деревянный, а потом гранитный, и услышал бой часов на Спасской башне. История делает славу на ощупь, столетиями пробуя сплавы, покуда не выведет толпы на площадь к отлитому цоколю славы. Метель на Елисейских полях продолжала кружиться. Но вдруг совершенно неожиданно ветер упал, снег прекратился, стало тепло. Мы вышли из кафе. На Елисейских полях почти не было прохожих. Только мчались потоки автомобилей, отражая в своей лаковой поверхности волнисто льющиеся, светящиеся рекламой синема. На широком тротуаре лежал тонкий слой хрупкого снега, уже таявшего под ногами. Снег был освещен неподвижным розовым заревом Лидо. И тревожно бегал взад-вперед, потерявшийся во время метели, остриженный по самой последней моде черный пудель с длинными ляжками, оставляя на девственно-белом тротуаре трефовые следы. 1960-1964 годы. Москва. Переделкино. Конец книги. Запись произведена в Доме звукозаписи и печати Украинского общества слепых. Киев, 1966 год. Читает Игорь Мурашко.